Изнутри ширянская лаборатория выглядела так необычно, что даже Роджер и Вадим на время забыли о своем плачевном положении. Никаких коридоров и отдельных помещений здесь не было. Огромный зал делился на рабочие зоны низенькими прерывистыми перегородками, через которые легко перешагнуть даже коротким ширианским лапам. В центре каждой зоны стояли какой-то прибор или их комплекс, порой весьма громоздкой. Плавно сходящиеся кверху стены состояли из хаотично, но плотно переплетенных прутьев приятного золотисто-коричневого оттенка. Примерно в метре от пола они начинали слабо светиться, к середине стены достигая максимума яркости, а потом снова постепенно затухая. Потолком, на первый взгляд, было звездное небо, но, присмотревшись, гости увидели, так сказать, парящую по центру рамку главного входа и силуэт сидящего на ней охранника. «Мы словно в горшке со стеклянной крышкой», — точно подметил Базиль. Навстречу им уже спешил, забавно переваливаясь, более мелкий и пожилой, судя по побелевшему на конце клюву, ширианин. Раскрашен он был просто и неброско, в темно-синей гамме, как и полагается достойному научному мужу. «О, люди!» — похоже, искренне обрадовался он. «Вы у нас редкие гости». «Вот и отличненько!» — пробормотал падла себе под нос. Ученый принялся крутить головой с еще большим любопытством, чем охранник. «А почему у некоторых из вас связаны верхние конечности?» «Наши друзья-паломники», — доверительно сообщил падла, похлопывая Роджера по плечу и глядя ему в лицо нежнее родной матери. «Они так обожают вашу планету, что захотели того почувствовать себя настоящими ширианами и поклониться вашим святыням. Но крыльев у нас нету, поэтому в качестве испытания мы связали им руки». Ученому это явно польстило. Он переступил с лапы на лапу, выпятил грудь и чуть слышно закурлыкал. «Но я думал, что наша атмосфера вредна для гуманоидов вашего типа», — с легким беспокойством заметил он. «Вредна», — согласился падла. «Поэтому они используют последние достижения нашей науки — высокотехнологические пленочные фильтры». Пленники, не выдержав, замычали и задергались от возмущения, но дружеские тычки быстро их успокоили. Тем не менее, Базиль решил не затягивать светскую беседу и перешел к делу. «Скажите, вы умеете работать с такими штуками?» Ученый озадаченно посмотрел на протянутую ему банку, но комментировать странную тару постеснялся. «Да, у нас есть репликатор, совместимый с центаврианскими устройствами записи», — с гордостью подтвердил он. «А кого вы хотите клонировать?» «Мы начинали путь впятером. Но один из наших друзей, Фрис, в самом расцвете сил, трагически погиб». Падла шмыгнул носом и, к изумлению Базиля, пустил по щеке большую слезу. «Все, что мы смогли, скопировать его генокод на флешку». Ширианин пощелкал клювом в знак скорби. «Вашей стае повезло, что это оказался именно Фрис», — заметил он. «Его клон унаследует память улетевшего на радугу». «Да-да, именно на это мы и рассчитываем», — хищно подтвердил Базиль. «Но флешка уже сильно изношенная, и мы боимся, что не успеем довести ее до другой лаборатории». Ученый так и сяк покрутил банку, пока не сообразил, как ее открыть. Флешка тут же выбежала ему на лапу. Ширянин профессионально сцапал ее за бока, нажал, и в трехпалую ладонь скатился гладкий серебристый шарик. «Разумеется, мы можем клонировать вашего друга». Ширянин посмотрел шарик на свет и удовлетворенно кивнул. «Но как не стыдно мне говорить о столь низменных вещах, да еще в час вашей печали. Эта услуга стоит 5000 единиц. Падла встрепенулся, привычно собираясь торговаться. Но Базиль его опередил. «Нас это устраивает», — решительно объявил он. «Наша стая очень-очень любила покойного. Особенно вот эти двое». Бандит ткнул пальцем Вадиму под ребра. Это почтенные и уважаемые у нас люди, полицейские. Они будут рассчитываться. Вот их паспортные карточки, можете взглянуть». Ширянин изучил документы и одобрительно моргнул. «Даже если на счетах клиентов не окажется нужной суммы, ничего страшного, можно оформить рассрочку. Главное, не выпускать их из лаборатории, пока договор не будет заключен. А то ходят слухи, что среди инопланетян попадаются странные особи, способные улететь, не расплатившись». «Тогда я сразу приступлю к работе», — оптимистично сказал он. «Само клонирование — быстрый процесс, но расшифровка флешки может занять несколько часов». С темнотой тарелка осмелела. Если раньше она перебегала от облака к облаку, то теперь нахально дрейфовала по небу с выключенными габаритными огнями. Ее преследователям, напротив, приходилось прилагать массу усилий, чтобы себя не выдать. То пролетать мимо и возвращаться, рискуя не найти тарелку на прежнем месте, то садиться на прогалину и, так сказать, пасти центаврианина с земли по лидару. На краю города тарелка внезапно снизилась до 50 метров и надолго замерла. «Что под ней находится?» — заинтересовался Станислав. «Частная биотехнологическая лаборатория», — доложил Дэн. «Генетические исследования, клеточная печать органов, клонирование». «Неужели эти идиоты решили клонировать Фрисса?» — изумился Вениамин. «С ним же намного больше хлопот, чем с флешкой». «Значит, они и не собираются над ним хлопотать», — мрачно предположил Тед. «Допросят и грохнут». «Но к чему такая спешка? Среди ночи, в первой попавшейся лаборатории, да еще инопланетной?» «Черт их разберет, что им стрельнуло. Давайте-ка сядем и проверим, там ли они», — решил капитан. «Только не вплотную, а метров за 300 возле другого дома». Полчаса спустя команда уже стояла на месте последнего привала беглецов. Дэн подобрал консервную банку, повертел в руках, понюхал и заключил. «Они были здесь не больше часа назад». «Закрой шлем», — цыкнул капитан. «И я не помню, чтобы разрешал его кому-то открывать». «Роджер с Вадимом идут вообще без скафандров», — вежливо напомнил киборг. «И мы понятия не имеем, в каком они сейчас состоянии. Закрой! Кому сказано?» Навигатор послушался, хотя до сих пор не мог привыкнуть к тому, что на него распространяются человеческие правила безопасности, для нарушения которых киборгов обычно и держали. Дэн как-то попытался объяснить это Станиславу Федотовичу. «Я же намного выносливее человека, и чинить меня потом проще». Однако тот почему-то рассердился и заявил, что в следующий раз чинить его не будет, а просто пристрелит. Дэн ему не поверил, но поднимать эту тему больше не решался. «А что? Ширянским воздухом действительно так вредно дышать?» — встревоженно спросила Полина. «Смотря сколько. За несколько минут даже с человеком ничего не случится. Бандиты же ели и пили». Дэн укоризненно глянул на капитана, но тот неумолимо погрозил ему пальцем. «Тут 5 минут, там 10, а потом эти олухи расслабятся и забудут об опасности». «А за несколько часов?» — не унималась девушка. «Нарастающий отек легких», — пришлось признаться Дэну. «До какого-то момента обратимый». «До какого?» «Думаю, часа 3-4 у них еще есть». «Всего?» «Так, паникеры возвращаются на катер», — снова вмешался Станислав. «А остальные идут со мной в лабораторию». Полина живо напустила на себя такой бесстрастный вид, словно в ее предках отметился сам Чингачгук, и поспешила за командой. Дэн уверенно привел их прямиком к двери и даже более-менее осознанно потыкал в кнопки. Программа подсказывала ему простейшие цветовые комбинации типа «беда», «помощь», «друзья». Космолетчики терпеливо ждали, пока не убедились, что открывать им не собираются. «Может, бандиты тоже потоптались у двери и ушли, не солоно хлебавши?» — засомневался Вениамин. «Время-то позднее. Сотрудники давно разлетелись по домам. Дэн активировал ночное зрение, прошелся туда-сюда, почти уткнувшись носом в землю, и уверенно возразил: «Нет, они внутри, все четверо». Тед по-простому постучал по двери кулаком и заорал: «Эй, откройте! У вас там сидят опасные межгалактические преступники!» «Полагаю, именно поэтому нам и не открывают», — мрачно сказал капитан. Пилот отдернул руку и попятился. «Думаете, лаборатория захвачена? Или ширианам предложили долю в добыче?» «Что более вероятно», — добавил Дэн. «Почему?» Киборг показал вверх. Плоская верхушка холма слабо светилась, как кратер вулкана, и на ее краю четко выделялся черный клювастый силуэт. «Давно он там?» «С самого начала. А за дверью стоит еще один, и у обоих плазмометы». «Да, на беспомощных заложников не похоже», — согласился Станислав. «Дело дрянь. Даже полицию не вызвать. В лаборатории скажут, что никаких базилий-падл они не видели, а преступники тут мы».